Да. Это Валентина Петровна Носова? Да, она. Здравствуйте, это участковый ваш. Да что, напугал. По улице Зоя Александровна Слободянский, 10. Здравствуйте. Чего? Это ваш участковый по улице Зоя Александра Космодедянская, 10. Ну и что, участковый? Я вчера только посетил ваш дом, и мне ваша соседка, и вы смотрите. Я вчера посетил ваш дом, и ваша соседка из 223-й квартиры с дочерью сказала, что у вас вражда... Чего, чего? Я вчера вашу соседку видел. Ну? Из 223-й квартиры. Ну и что? Она с дочкой сказала, что у вас какие-то разборки с 218-й квартиры. Что с 217-й? Разборки, что вы враждуете? Не враждуем, он спит и видит мою квартиру. Говорят, то, что к вам в дверь ломится, и ей ломится тоже. Как конечно, ломится. Какие-то ребята. Ломится, ломится. Я вчера к ним зашел, они сказали то, что это вы какая-то сумасшедшая, то, что вы в психушке лежали и так далее. Я вот не знаю, что делать. Могу обрадовать, сроду не лежала. Я не знаю, не так сказали. Да я институт закончила, не дурачь меня. Ну это они так сказали. А? Ну это они так сказали. Они меня не знают, они недавно приехали. Ну не знаю. Они меня знать не знают. А правда то, что они вам по телефону хулиганят? Чего? Правда то, что они вам по телефону хулиганят? Хулиганят из 218-й, еще как. Такое не дают. Так давайте вы напишите заявление мне, и мы вам поставим определитель. А уже писали. Писали. А вы... И на Петровку писали. Они, оказывается, психи, шизофреники, им ничего не было. Нет, а вы же мне не писали заявление. Надо мне написать, мы вам поставим определитель номера, и если их номер зафиксируется, то мы с ними... Не надо мне доказательств, я без фиксации знаю, что они звонят, они сами признаются. Ну, надо с ними что-то делать, надо официально это подтвердить. Вот там и занимайтесь официально, бандитов укращайте. А так, без вашего заявления мы ничего не можем сделать. Пишите заявление. Я уже писала, по 10 раз не буду писать. Так я только недавно стал участковым по вашему дому. А я еще к вам не обращалась, сказываю, прилетели вдруг. Я говорю, а я вчера в вашем доме был, ваш дом проверял. И ваша соседка из 223-й квартиры с дочерью рассказала то, что у вас тут творится. Она ничего не знает, соседка-то. Я с ней не беседовал на эту тему. Ну, ей тоже ломились какие-то аферисты, то ли, я не знаю. Ну, пусть она свое дело разбирает. У меня свое дело, а у нее свое. А при чем тут соседка-то? Да. А что они вам звонят, квартиру дают, это просят, да? Да, вымогают. С угрозами. Что убьют и пришибут. А? Если не подпишешь. А может подпишешь, а что они мне зря платили, что ли? Возьми свою и подпиши, такой добрый. Они мне заплатили, подпиши мне квартиру. А? Они мне заплатили, сейчас к тебе придем. Значит, ты взятошник, блядь, тебе тюрьму нужно сажать, не так... а не делами заниматься. К тебе сейчас идем с двумя амбалами и с нотариусом. Иди нахуй, аферист ебаный, думаешь, прикинулся участком, думаешь, я не знаю, кто ты. Ты ебаная тварь из 218-й. Паскудина, я тебя, блядь, посажусь, я тебе покажу участковый хуй. Не докажешь.